Глава 27. «Все еще не души», — сэр Йенси Паркс описал очередной быстрый круг по капитанскому мостику своего флагмана. Его штаб старательно занимался обычными делами, избегая случайно попадаться ему на дороге. Никто и глаз поднять не смел, за исключением коммодора Капра, который смотрел на своего адмирала, стараясь сохранить безучастное выражение лица. «Ждешь, будто второго пришествия. Ненавижу ждать», — кипел от злости Паркс. «Может быть, поэтому они и не появляются, сэр?» Голос Капра был спокоен. Паркс фыркнул. «Ну, конечно. К сожалению, от этого легче не становится». Паркс перестал шагать и повернулся к голографической сфере. Схема работала в астрографическом режиме и отражала последнюю полученную информацию о расположении сил противников. Адмирал яростно дернул подбородком в сторону маленького светлого пятнышка Сифарда-9. «Этот ублюдок вон там точно знает, что он должен сделать», — сказал он, понизив голос так, чтобы слышал только коммодор Капра. «Он знает, когда ему надо выступить, с чего начать, как развивать успех, а я ничего этого не знаю». Он снова замолчал, покусывая губу. В желудке бурлила кислота. В военных играх и учениях, как он внезапно обнаружил, на карту не ставилось ничего, кроме чьей-то репутации или карьеры. В нынешней операции ставка была гораздо больше – жизнь или смерть. И не только для него, но и для всех его подчиненных, и весьма вероятно, всего королевства в целом. Это было неприятное открытие, и оно заставляло его сомневаться в собственных способностях. Он вздохнул и заметным усилием воли заставил мышцы расслабиться. Затем повернулся и посмотрел Капра прямо в глаза. «Может, Сарнов был прав?» – высказал он свои мысли вслух. Коммодор неловко пожал плечами. «Вы знаете мою точку зрения, сэр. Мне никогда не нравилось, что мы оставляем Ханка к таким ослабленным, независимо от того, что мы собираемся делать – нападать или обороняться». Он снова пожал плечами, почти беспомощно. «Я не знаю точно, сэр. Полагаю, что ожидание донимает и меня». «Но вы начинаете думать, что он был прав, не так ли?» – настаивал Паркс. Коммодор отвел глаза в сторону, глубоко вздохнул и кивнул. Паркс скривил губы, повернулся спиной к сфере, сложив руки за спиной. «Если я кому-нибудь понадоблюсь, я буду у себя, Венсон», – спокойно сказал он и медленно ушел с мостика. Корабль флота Народной Республики Хевен Александр втихомолку дрейфовал по дальним окраинам системы Йорик, выполняя очередной этап операции «Аргус». Им предстояло обычное наблюдение за легко вооруженными отрядами, которые всегда держали в этих местах мантикорцы. Но тактический экран Александра вдруг осветился алыми следами импеллерных двигателей, и капитан оцепенела в ужасе, поглядывая на экран. «Что за черт, Лео?» – спросила командор Трент Тактика. «Не имею ни малейшего представления, мэм», – искренне сознался Тактик. «С виду напоминает какую-то сторожевую заставу, но я не могу понять, что они здесь делают. Это скорее похоже на то, что я ожидал бы увидеть на Ханкоке». «Я тоже», – недовольно сказала Трент и посмотрела на лейтенант-командора Рэйвена. Старпом сейчас нес вахту. Он сидел в командирском кресле посреди мостика, но его внимание было приковано скорее к капитану, нежели чем к экранам. «Что думаешь, Есир?» – спросила Трент, и тот дернул плечом в ответ. «Я думаю, надо прервать сбор информации, мэм», – ответил он осторожным тоном человека, который понимает, как может отразиться это действие на карьере обоих. «Слишком интенсивное движение, и действуют они очень решительно. И все, что требуется, это чтобы кто-то из них оказался не в том месте и...» Он скорчил рожу. Трент кивнула. Рэйвен был прав, но присутствие такого большого числа мантикорских кораблей доказывало, что на Йорике происходит что-то необычное, а значит, информация Аргуса приобретает даже большую важность. Именно такое заключение вынесет любая следственная комиссия. Она оперлась плечом о корпус тактического дисплея и в задумчивости закрыла глаза. Риск для самого Александра был минимальный. Они по-прежнему находились вне гиперграницы и могли закрыться импеллерным клином в течение 2 минут. Холодным гипергенераторам на разогрев требовалось несколько больше времени, но следы излучения от работающего на холостом ходу генератора непременно выдали бы корабль. В любом случае, Александр окажется вне пределов досягаемости для любого вражеского патрульного корабля, прежде чем он приблизится на расстояние выстрела. Нет, под угрозой находилась вся разведывательная сеть Аргуса. Если обнаружат Александра, мантикорцы обязательно задумаются, с какой целью легкий крейсер флота Народной Республики Хевен болтается по их территории. А если они начнут активные поиски, то даже крохотные разведывательные модули производства Лиги не смогут долго оставаться ненайденными. «Мы продолжаем операцию», — наконец сказала капитан. «Все равно мы не можем запустить импеллеры и остаться незамеченными. Так что продолжим вести наблюдение. Но я хочу, чтобы наши наблюдатели были начеку. Если уловят хоть малейший намек на постороннее присутствие в этом районе, когда мы достигнем точки выхода на связь, мы пропустим сеанс скачивания информации». Командор Трайбиц, удобно развалившись в командирском кресле, захихикал про себя, глядя на экран, и показал капитану, сэру Роланду Т. Эдвардсу, нос. Корабль КФМ «Стрела» и 2 эсминца из его дивизиона были выбраны на роль агрессора в местных учениях. В настоящий момент «Стрела» и «Атака» занимались тем, что притворялись пустым местом в пространстве, и наблюдали, как остальная флотилия занимается поисками. Все системы кораблей были практически обесточены, и за другими 9 эсминцами и легким крейсером, болтающимся в хвосте у эсминцев в роли торгового судна, следили только пассивные датчики. Должно пройти еще не меньше 2 часов, прежде чем весь конвой приблизится на расстояние ракетного выстрела. И вот тут-то и выяснится, что все эсминцы смотрят совершенно не в ту сторону. Вот уж придется кому-то сидеть с красной рожей на будущем разборе учений, самодовольно подумал Трайбиц. Конечно, была вероятность, что одному из эсминцев взбредет в голову сдать назад и посмотреть сюда. Но даже и в этом случае вряд ли они его заметят. А если все-таки засекут, придется срочно набирать ускорение и надеяться на удачу. Впрочем, это был худший вариант сценария, и в действительности пока ничего похожего не намечалось. Капитан Эдвардс, очевидно, решил не без помощи Трайбица, что неприятель находится сбоку от него. Засада, 3-й эсминец дивизиона Трайбица, отвлекая на себя внимание, преднамеренно допустил утечку информации, тщательно подготовленный обрывок разговора по дивизионному каналу связи. Так что Эдвард сейчас был уверен, что располагает точными координатами вражеского дивизиона. Трайбит втихомолку захихикал при этой мысли. Эдварде обычная напыщенная задница. Ему и в голову не придет, что кто-то мог его обыграть. И... «Прошу прощения, шкипер, но я только что засекла что-то странное. Это... вот оно опять». «Что?» Трайбиц повернул кресло к тактику и нахмурился. «Что там такое, Бекки?» «Я не знаю, сэр. Это похоже...» Она замолчала и покачала головой. Затем взглянула на офицера связи. «Хелл, поверни 080 на 020. Я думаю, что это коммуникационный лазерный луч». «Сделал», — доложил офицер связи. Трайбиц нахмурился еще больше. «Лазерный луч? От кого?» «Пока больше ничего сказать не могу, шкипер». Отвечая, тактик продолжал работать с клавиатурой, переориентируя пассивные датчики. «Я ничего не понимаю. Если это лазерная связь, тогда она имеет крайне низкую мощность. Я с трудом ловлю сигнал, и он постоянно пропадает». «Пульсирующий сигнал?» Трайбит сдвинул брови. Артиллерист не возразила. «Я тоже засек его, сэр», — сказал офицер связи. «080». Он тоже нахмурился и осторожно подстроил реостат. «Это лазерная связь. Верно. Мы зацепили только краешек. Если не ошибаюсь, я бы сказал, у их передатчика какая-то неполадка в системе слежения. Небольшая, луч скачет совсем немного, но достаточная, чтобы периодически попадать на наши приемники. Сигнал шифрованный, и я не узнаю шифра». «Что?» Трайбец выбрался из кресла и быстро двинулся к тактическому сектору. «Вы там ничего не заметили, Бекки?» «Нет, сэр. Чем бы оно ни было, оно движется слишком тихо и далеко, чтобы найти его с помощью пассивных датчиков. Могу я включить активное?» «Подождите». Трайбец яростно потер бровь. Учения были забыты. Стрела находилась сейчас в 10 световых минутах от ближайшего старшего офицера. Если он решит свалить ответственность на другого, он подарит тому, кто находится на том конце лазерной связи, по меньшей мере 20 минут, чтобы уйти из зоны действия активных датчиков. А Трайбец понятия не имел, в каком направлении движется невидимка. Но он точно знал, что невидимка это не мантикорский корабль, если даже Хэл не смог опознать его шифровальный код. Он снова опустился в командирское кресло и нажал на кнопку. «Инженерная служба, лейтенант Рейсман», — ответил голос. «Райс, это капитан. Мы собираемся объявить полную боевую готовность». Он услышал, как в рубке кто-то резко вздохнул, но не обратил на это внимания. «Забудь про учение. Как быстро мы сможем запустить импеллеры?» 18 секунд, и вы на ходу, шкипер», — ровно ответил Райсман. Трайбец кивнул. «Тогда приготовиться», — сказал он и оглянулся на артиллериста. «Я хочу, чтобы по моей команде вы, Бекки, вывели нас на полную боевую готовность. Но систему ведения огня и сенсоры держите в режиме ожидания. Что бы это ни было, оно находится в радиусе действия маломощной лазерной связи. Это значит, что оно также может быть расположено в пределах досягаемости энергетического оружия. Так что я не хочу, чтобы от нас улетел хотя бы один лучик, пока не включатся клинья и защитные стены. Понятно?» «Так точно, сэр. А как быть с атакой, сэр? Без включенного клина она окажется в положении сидячей утки, если кто-нибудь выстрелит в нее». «Согласен, но если бы этот кто-то знал, что мы здесь, он прежде всего не вышел бы на связь. Не думаю, что они засекли нас. Если я прав, то они сейчас будут слишком заняты изучением мощного и шумного шлейфа наших излучений, чтобы заметить атаку. А в это время та успеет понять, что на нее что-то движется, и запустит импеллеры. Тем не менее, Хэл», — он посмотрел на офицера связи, — «достань ее лазером связи и прикажи приготовиться к бою, как только мы поднимем клин». «Есть, сэр». «Хорошо. Бекки, боевая готовность». «Контакт!» — выкрикнул тактик Александра. «Вижу импеллерный клин, направление 136/092. Она замолотила по клавишам консоли. «Эсминец Монти в 18 миллионах километров, капитан». «Дерьмо!» – командор Трент стукнула кулаком по подлокотнику командирского кресла. «Боевая тревога! В активный режим не переходить! Подтвердите приказ!» «Есть не переходить в активный режим!» – ответила тактик в тот самый момент, когда Сир Рейвен включил сигнал тревоги. Пассивный режим означал, что крейсер не может включить импеллерный клин или защитные стены, но пока еще сохранялась слабенькая возможность, что их корабль все-таки не засекут и... «Радарный импульс!» – выкрикнула тактик сквозь вой сирены. «Они нас увидели, мэм!» Она замолчала, а затем зачастила. «Обнаружен второй источник, 2 эсминца на расстоянии 18 миллионов километров!» Трент проглотила еще одно ругательство. На таком расстоянии и в таком направлении была только одна причина для мантикорского корабля – выключить свой двигатель. Черт бы побрал такую удачу. Какого дьявола им надо было залечь, притаившись в том самом месте, где на них наткнулся ее лазерный луч? «Вектор меняется», — объявила тактик напряженным голосом. «Они следуют курсом на перехват, мэм. Ускорение 520G. Запустить импеллер!» Трент повернулась к астронавигатору. «Рассчитайте перемещение, Джеки, и произвольно измените вектор движения за минуту до пересечения гиперграницы. Я хочу убраться отсюда в ту же секунду, когда позволят генераторы». «Есть, мэм. Ввожу данные». «Двигатель запущен, капитан». «Рулевой, уводите нас от них подальше. Выходим на 1-2-5 и право руля». «Так точно, мэм. Есть зайти на уровень 1-2-5. Есть право руля». Трент снова повернулась к экрану, вглядываясь в блестящие точки мантикорских эсминцев. «Почти в одной световой минуте, дьявол их забери. Они слишком далеко, чтобы напасть на нее, но они ее уже заметили. А значит, сеть Аргуса засвечена. Она заставила себя откинуться назад и, сжав губы, забарабанила пальцами по подлокотнику. А вот и близится время расплаты. И что бы ни случилось потом, все дерьмо в галактике неизбежно выльется ей прямо на голову. «Они включили двигатели», — доложила Трайбицу тактик едва слышным голосом. «Похоже на легкий крейсер класса «Завоеватель», сэр. Он изменил направление и сейчас уходит прочь. Есть возможность зацепить его?» В голосе Трайбица слышалось больше надежды, чем ожидания. И Бекки покачала головой. «Простите, сэр, ничего радостного. Он находится вне досягаемости наших ракет, а сейчас разворачивается, чтобы подставить нам брюхо». «Черт!» – проворчал командир. Он смотрел на экран, не обращая внимания на сбивчивые вопросы, сыплющиеся из коммутатора от шкипера атаки. А хивеницкий крейсер уходил от него все дальше. При этом он набирал ускорение и был так далеко. Отметка импеллерного двигателя ярко вспыхнула в момент входа в гиперпространство и исчезла с экрана. Капитан хмыкнул, слишком далеко, чтобы пытаться ловить. «Рулевой, сбросить скорость!» Он поглубже устроился в мягком кресле. Мозг его продолжал бешено работать. «Хэл, отправьте сообщение о контакте капитану Эдвардсу со всеми данными от Бекки. Копию сообщения адмиралу Парксу». «Есть, сэр». Дверь лифта с шипением открылась, и на мостик вывалился отпущенный отдохнуть старпом. Его скафандр выглядел здесь странно, поскольку поднятые по тревоге вахтенные не успели одеться. Трайбиц мрачно усмехнулся, увидев в руках у старпома свой собственный скафандр. «Спасибо, Фред, но я думаю, что все закончилось». «Что закончилось?» – недовольно спросил старпом. «Надеюсь, шкипер, ты понимаешь, что мы только что проиграли учение». «Знаю, знаю». Трайбиц поднялся и прошел к тактическому сектору, чтобы самому посмотреть полную запись этого странного происшествия. «Что вы обо всем этом думаете, Бекки?» «Ну?» – тактика откинулась в кресле и почесала нос. «Только одно я могу сказать с уверенностью, сэр. Корабль находился слишком далеко, чтобы засечь бортовыми датчиками хоть что-нибудь во внутренней части системы. Но тот неоспоримый факт, что лазер связи должен был его с чем-то соединить...» Она пожала плечами. «Но какого черта они могли здесь...» – Трайбиц покачал головой. Он никак не мог до конца поверить, что у Хевов появилась система слежения, невоспринимаемая датчиками КФМ. Но Бекки сказала, что крейсер с чем-то связывался лазерным лучом. А поскольку его собственные датчики все еще не могли отыскать это самое что-то, они на собственном опыте убедились, что способности Хевов к скрытности превосходят все, о чем управление разведки флота хотя бы догадывалось. «Рулевой», – сказал Трайбиц, вглядываясь в тактический экран. «Давайте вернемся туда, где мы засекли первый импульс, а затем пойдем курсом 087 на малом ходу. Я не хочу ничего пропустить». «Есть, сэр. Ложимся на обратный курс». «Хорошо». Он ласково положил руку на плечо тактика. «Если там действительно что-то есть, Бекки, засечь его на этот раз будет на порядок сложнее. Забудь обо всем, что ты знаешь о хивенитах и их технических разработках. Представь, что там прячется кто-то из наших и очень не хочет быть обнаруженным. А потом найди его». «Есть, шкипер. Если он там, я его найду», – пообещала Бекки, и он сжал ее плечо. «Шкипер, вы не соизволите рассказать мне, что происходит?» – взмолился старпом. Трайбиц, несмотря на страшное нервное напряжение, ухмыльнулся, потому что голос капитана атаки, все еще визжавший из коммуникатора, слово в слово повторил вопрос. Но усмешка тут же исчезла. «Пройдем в кают-компанию, Фред», – вздохнул Трайбиц. «Там я постараюсь дать объяснение одновременно и тебе, и капитану Фарго». «Боже мой!» – адмирал Паркс покачал головой, уставившись в сообщение на экране. «Я бы не поверил в это, если бы не увидел собственными глазами. Как, черт бы их побрал, Хевы сумели это сделать, Венсон?» «Я не знаю, сэр», – Капра беспокойно бродил по кают-компании. «Ой, я могу предположить несколько разных способов незаметно вывести космический модуль на нужную позицию, но я совершенно не представляю, как противнику удалось замаскировать систему настолько, чтобы мы не смогли обнаружить ее после выхода на позицию». «Мне кажется, что предположение капитана Трайбица верно, адмирал», — сказал Зеро Умалли. Разведчик непрерывно прокручивал взад и вперед для просмотра соответствующую часть послания Трайбица, постукивая по экрану световым пером. «Мы не можем знать что-то наверняка и в деталях, пока он не вернется сюда с этим чертовым разведмодулем, и мы не разберем его по винтикам, но предварительное описание позволяет предположить, что речь идет не о единичной высокотехнологичной системе. Бог знает, как хевенитам удалось купить их в Солнечной Лиге. Но Лига наложила эмбарго на продажу военных технологий и нам, и Хевену», — заметил Паркс. Умали кивнул. Принятие эмбарго на торговлю оружием было одним из самых действенных дипломатических шагов Звездного Королевства, потому что Мантикора, безусловно, обладала солидным технологическим превосходством над Хевеном. Добиться принятия эмбарго было трудно, и только благодаря тому, что Мантикора контролировала транспортные потоки Лиги через терминал Сигмы Дракона Мантикорской туннельной сети, Министерство иностранных дел, просто-таки выкручивая партнерам руки, добилось успеха. «Согласен, сэр, но, скорее всего, передача технологий была нелегальной. Лига создана на основе возмутительно неопределенных и необязательных соглашений. И некоторые из планет Лиги возмущались тем, как настойчиво мы добивались эмбарго. Так что или одна из планет, или недобросовестный военный поставщик, или даже продажный офицер флота Лиги вполне могли согласиться на нарушение закона». «Зеро, скорее всего, прав, сэр», — вмешался капитан Хёрстон. «Но сейчас нам почти безразлично, как именно они это сделали. Куда важнее, что они это сделали». Штурман флота пробежал рукой по волосам. Он говорил очень взволнованно. И, конечно, остается вопрос, где еще они сумели установить свои модули. Йорик далеко не узловой элемент Мантикорского альянса с позицией стратегии. А значит, у Хевов не было первоочередной необходимости наблюдать именно за ним. А это, в свою очередь, позволяет предположить, что они носовали их по всей границе, мрачно закончил Паркс. Хёрстон молча дернул головой. Адмирал откинулся на спинку стула и потер ладонями глаза, изо всех сил желая, чтобы Хёрстон ошибался. Но ошибки быть не могло. Если хевениты следили своими чертовыми разведчиками-невидимками за Юриком, значит, так было повсюду. Парк сжал зубы и беззвучно выругался. Мантикора была слишком уверена в своем техническом превосходстве, отказываясь даже рассматривать возможность того, что Народная Республика, крайне обеспокоенная отставанием от основного врага, может предпринять шаги, чтобы исправить положение. И сам он оказался слеп, как и все остальные. «Это все меняет», — сказал он наконец. Уверенность в том, что адмирал Роллинс не узнает о выводе кораблей с Ханкока, исчезла. Он постарался выразить голосом, что признает свою вину. «Это означает, что адмирал Сарнов был абсолютно прав по всем пунктам». Он глубоко вздохнул и выпрямился на стуле, опустив руки. И продолжил уже твердым голосом. «Ладно, ребята, я свалял дурака, и надо быстро все исправить». Он взглянул на Хёрстона. «Марк, я прошу порвать ваши планы на случай чрезвычайных ситуаций. Порвать в клочья, все до единого. Отработайте положение, что хевениты следили за нашими перемещениями вдоль всей границы в течение по меньшей мере последних 6 месяцев. Отыщите все узкие места в наших разработках. Все, что требует изменений с учетом этой возможности противника. Зэп». Он повернулся к офицеру разведки. «Вас я прошу заняться модулем-разведчиком, который доставит Трайбиц. Разберите его на кусочки, выясните все, что можно. Не только, как он работает, но и вообще все, что можно вытащить из каждой детали. Узнайте, кто первоначально изготовил эту проклятую штуку, и проследите, чтобы Трайбицу сообщили, что я намерен достойно наградить его за проявленную инициативу». Шеф разведки кивнул, а Паркс обратился к капитану Бисли. «Тереза, назначьте селекторное совещание на...» Он взглянул на часы. «9:00. Я хочу, чтобы подключились все командиры эскадр, их штабные офицеры и капитаны флагманских кораблей. Отправьте курьерские суда на Ханках, Занзибар и в Адмиралтейство. Проинформируйте всех о наших находках и передайте приказ адмиралу Кастмейеру немедленно отправляться с Занзибара на встречу с нами в Ханкоке. Обеспечьте доставку адмиралу Сарнову копии всех наших депеш». «Есть, сэр». «Венсон», — Паркс повернулся к начальнику штаба, «я хочу, чтобы вы поработали с Марком над планом, но сначала представьте мне новую схему развертывания здесь. Учтите, что мы оставим для охраны системы флотилию эсминцев и эскадру легких крейсеров, и отыщите все эти чертовы станции-невидимки. Если хевениты все это время следили за нами, нужно немедленно вновь сконцентрировать все наши силы, так что проведите необходимую предварительную работу, чтобы мы могли начать выдвижение, как только я закончу совещание с командирами эскадр». «Есть, сэр». «Очень хорошо». Паркс положил руки на стол и распрямил плечи. «Тогда приступаем. И будем надеяться, что с Божьей помощью мы успеем вернуться вовремя».